Говорит радио «Свобода». Страх. На днях мой знакомый из Лондона рассказал, что к нему обратился молодой актер с просьбой, довольно неожиданной. Этому молодому актеру досталась роль в пьесе из советской жизни, роль простого, обыкновенного человека, придавленного страхом. Он не может войти в образ и просит консультацию. Нет, он понимает, конечно, страх такого типа, как во время стихийного бедствия, землетрясения, например, страх человека перед дулом револьвера, который направил на него бандит в темном переулке, страх преступника-убийцы или ограбившего банк, который прячется, зная, что за ним охотится полиция. С одной стороны, страх перед опасными, несчастными случайностями в жизни, с другой стороны, страх перед поимкой и наказанием за явное совершенное преступление. Но он не может понять и прочувствовать то, по-видимому, чисто восточное состояние, когда человек, не убив, не украв и так далее, тем не менее не может позволить себе быть естественным, должен всю жизнь очень обдуманно, осторожно высказываться, скован вечно, хронически, до гроба, и бледнеет от страха уже при одной мысли, что в любой момент, в любую секунду жизни, он не гарантирован от того, что придут, будут проверять, чистить, обыскивать. Засекут, что он сболтнул лишнее, заподозрит его непозволительных убеждениях и мыслях. Вот этот страх. То есть, я умом как-то осмысливаю, говорит мой актер, но сам этого никогда не чувствовал. Я как-то с детства рос, учился, жил не боясь, и не могу вообразить, наверное, как живущий на экваторе не может вообразить, как это, замерзнуть от мороза. То есть, он может заглянуть в холодильник, подержать в руке кусок льда, и все же это не то. Я не боялся в жизни, как вы. Меня не арестовывали, не сидел в лагере. Просто отчаяние берет, до чего благополучная, бедная опытом жизнь. Слушая эту историю, я ощутил какую-то горечь или безнадежное чувство зависти. Имея по самые уши этого самого опыта, о котором он тоскует, я охотно отдал бы именно за самую бедную, благополучную рядовую жизнь без страха. Как пораженный, на всю жизнь полимелитом, не задумываясь, променял бы свои костыли и весь свой опыт калеки на возможность быть просто здоровым. Именно такими глазами калеки от рождения я смотрю на живых, естественных детей и молодежь в Англии. Какие они свободные, раскованные, непуганные. И думаю, везет некоторым. А они, конечно, недовольны, имеют претензии к жизни, недостаточно осыпавшей их испытаниями. Это у Гоголя Собакевич сокрушался, что имеет железное здоровье, ни разу в жизни не болел, ни малейшей простуды хотя бы. А Чичиков думает, эк его, нашел на что жаловаться. Да попробуй такому никогда не болевшему объяснить, что такое болезнь. Ты, пролежавший всю жизнь в больнице. Да если хотите, все наше общество в СССР больно. Страхом. Да так, что уже и забывается, и не представляется, как же иначе можно и вообще бывает ли. Именно поэтому молодые советские актеры, играя дерзких персонажей в пьесе западного актера, изображают их как нарушителей вольнодумцев, которых вот-вот арестуют. Это очень смешно. Вольнодумцам на Западе вольно быть. Каждому. Если хочет, пусть себе вольнодумствует, а мы послушаем. Кто знает, может и дельное что-то скажет, но это же естественно. Безобидно, нормально и банально. Никому в голову не придет, что это страшно. В первые времена моей жизни вне Советского Союза я ловил себя на мысли «Боже, что я говорю? Разве можно такой вслух говорить?» И тут же потрясенно вспоминал «Можно, можно все». Как изголодавшийся и наткнувшийся на эту дивную, невероятную возможность, так сказать, пировал, объедался, пробовал на все лады. Ничего, кроме перспективы, что за тобой установится репутация невыносимо говорливого. Да и только. Я бы не боясь сравнил это с бегом на длинную дистанцию после 40-летнего лежания в постели с парализованными ногами. Все без исключения люди, оставившие СССР, с некоторыми я говорил на эту тему, подтверждают, что с ними было то же самое. Они, так сказать, поначалу слишком много, в кавычках, бегали, прыгали. Удивляясь, что это возможно, что это получается, и тогда спрашивается, зачем и как же это было можно жить до сих пор, прикованным, так сказать, к постели. Я чувствую, что должен подкрепить это примерами, потому что, помню, вольнодумные герои западных пьес казались мне ужасно смелыми, значит, и я сам все-таки не понимал, что значит полное, естественность и свобода самовыражения. Но вот сегодня я напишу плакат. Премьера Великобритании хита надо утопить в Темзе, парламент разогнать, министров судить. Да здравствует коммунизм, да здравствует анархия, да здравствует рабовладельческий строй. Ввести в Англию 5 миллионов хуйвебинов. Ну, я не знаю, все что угодно. Пойду по улицам, пойду и буду 2 недели стоять у входа в парламент и говорить в пользу своих тезисов непрерывно. Возможно, в конце концов, меня уже будут показывать туристам находчивые гиды, как достопримечательность. А тут стоит человек, который считает, что хита нужно утопить в Темзе. Послушаем у него очень любопытные аргументы. Англичане любят серьезную классическую музыку. Перед началом концерта с Бетховеном или Чайковским в программе билет достать невозможно. Тем не менее, время от времени устраиваются разные концерты, как бы в СССР сказали, экспериментальные, и множество слушателей подходит к ним именно с принципом. Послушаем этого автора концерта для мотоцикла с оркестром консервных банок. Возможно, у него какие-то любопытные аргументы. На днях такой концерт передавался по телевизору, и, надо сказать, в самом деле любопытно. По телевизору устраивается интервью с коммунистом на тему, почему он считает, что в Англии должен быть коммунизм. Устраиваются открытые дискуссии на любую тему, где каждый говорит, что ему в голову взбредет. Бывает спор, крик, бывает хохот. Еще я видел как-то интервью гомосексуалистом и лесбиянкой. На полном серьезе они очень спокойно, без страха, конечно, с достоинством высказывались перед всеми телезрителями страны свои любопытные аргументы. И так далее, без границ. Неинтересно, переключите телевизор на другой канал. Ничего не случится, мир не рушится, земля вертится. Никто премьер-министра в Темзе не утопит. Кто хочет быть коммунистом, тот им является, а кто хочет быть гомосексуалистом, тоже. Каждый развлекается по-своему, сказал черт, садясь на сковороду голой задницей. Или более прозаически известный принцип – живи сам, как считаешь нужным, и дай такое же право другим. Нет. В 1917 году некая группа в России сказала – живите все так, как мы считаем нужным, а несогласных уничтожим. И этот странный, на мой взгляд, дикий принцип, неумный принцип повлек за собой нечисленные, ненужные беды, жертвы, кровь, садизм. Вот что самое худое. Я говорю о самом принципе, живи только так. Как? Это уже следующее. Возможно, что это красиво, лихо выглядит. Но ведь мы же люди такие разные. Один любит маршировать в компании. Другой отшельник и индивидуалист. Мне говорят, электрифицируем весь твой быт. А по мне, ну ее к лешему, эту электрификацию. А вдруг я люблю жить в лесной или горной жизни со свечкой и сверчком? Нет, не имеешь права. Не понимаешь, что счастье есть наша власть, плюс электрификация всей страны и всех. И расход тебя, в расход тебя к стенке. Так, пойдя по дорогам полным благих намерений, общество, конечно, пришло в ад на селе. Террор эволюции, террор после революции, террор коллективизации, террор лет 30-х, террор лет военных и послевоенных. Жизнь поколений и поколений в непрерывном страхе. При достаточно долгом сроке он может превратиться во врожденный. Я думаю, что как, например, заяц, вынужденный постоянно спасаться, со страхом рождается, так в принципе можно выработать в течение ряда поколений инстинкт общественного страха, не благоприобретенный, а уже врожденный. Думаю также, что этого не случится. Но упорные опыты продолжаются. Как сам бывший подопытный 40 лет моей жизни могу сказать, что избавление от рефлексов страха благоприобретенных, не врожденных еще, не проходит сразу, быстро и безболезненно. Это длинный, трудный процесс. Сохраняются остаточные явления, пуганные вороны и куста боится. Медленно она привыкает не бояться куста, но стоит случайно хрустнуть ветки, и страх на месте. Всегда ложный, странный и непонятный для глядящих со стороны ворон непуганных. Я уже сказал, что ловил себя на страхе. Боже, что я говорю, как меня сейчас не сцапают. Около года у меня проходил страх проживания без прописки. То есть пока я думал и понимал, что живу теперь в обществе, где само понятие прописки не существует, все было вроде нормально, и я не мог понять, что меня подспудно беспокоит. Оказывается, что именно живу вот просто так, без штампа о прописке. По сегодняшний день еще не могу безразлично пройти мимо полисмена. Это нужно, во-первых, знать, что такое британский полисмен. Это верх симпатичности, корректности, помощи, авторитета и, кстати, Они не вооружены. Ничем. В Англии детей не пугает полиция. Но я детство милиции пуганный, вечно подлежавший ни с того ни сего проверке документов, столько раз хватавшийся и отпускавшийся опять-таки ни с того ни сего для проверки. Я сегодня прохожу мимо английского Бобби, внутренне дрогнув, приняв независимый, невинный вид. И это происходит прежде, чем головой успею сообразить, с чего. Это рефлекторно во мне происходит, с годами слабеет, но медленно. Так после войны с отчаянными бомбежками я не мог спокойно слушать грозный вой пассажирского самолета в небе. Прошло лет, пожалуй, уже 15-20. Испытание страхом, пишет вдова Мандельштама в книге воспоминаний, одна из самых страшных пыток, и после нее люди отправиться уже не могут. Это очень обидно, неумно, что над такой деликатной, уязвимой, тонкой организацией, как человек, кто-то находит нужным проделывать пытки. Не среди нас уже, но среди детей наших детей будут ли молодые актеры, которым окажется трудно вживаться в образ странного, подавленного хроническим страхом, скованного и вечно настороженного советского человека 20-го столетия. 17 марта 1973 год.